Делглиш вдруг ясно представил себе, как будет выглядеть этот человек лет этак через 30. Веснушчатая потускневшая кожа, дряблые мышцы, вместо выражения мужской самоуверенности на лице — старческий цинизм. Но пока его сильный голос звучал резко, и Делглиш физически ощущал исходящую от него волну агрессии. «Буду откровенен с вами, командор. Более откровенен, чем следовало бы. Будь то, что вы говорите, правдой. Если бы я действительно убивал нежелательные эмбрионы, я бы не чувствовал ни малейших угрызений того, что вы, вероятно, называете совестью. 200 лет назад обезболивание родов считалось безнравственным. Менее 100 лет назад контроль над рождаемостью был абсолютно незаконен. Женщина имеет право решать, вынашивать ли ей ребенка. Полагаю, она также имеет право и выбирать его пол. Нежеланный ребенок обычно становится обузой и себе, и обществу, и родителям. А двухмесячный плод еще не человек, а всего лишь сложное сочетание тканей. Вероятно, вы и сами не верите, что ребенок обладает душой до рождения, в момент родов или сразу после них. В любом случае, вы не производите впечатление человека, склонного испытывать галлюцинации и внимать голосам в церковной ризнице. У меня тоже есть свои врожденные неврозы, но этот среди них не числится. Меня всегда удивляла убежденность верующих в том, что Божьи деяния можно объяснить с научной точки зрения. Например, этот навязчивый изначальный миф об Эдемском саде. Он внушает нам стойкий предрассудок, будто мы не имеем права на знание, а если получаем таковое, то не имеем права им воспользоваться. По моему мнению, мы имеем право делать все, чтобы человеческая жизнь стала более гармоничной, безопасной, и в ней было меньше боли. Голос его сделался скрипучим, и в серых глазах промелькнул огонек чего-то похожего на фанатизм. В 17 веке, подумал Делглиш, он был бы наемником церкви, проповедующим ее кредо мечом. «Предполагается, — мягко возразил Далглиш, — что, овладев знанием, мы не причиним вреда другим людям и не станем действовать вразрез с законом». «Не причиним вреда другим людям? Согласен. Но, избавляя женщину от нежеланного плода, мы никому вреда не наносим. Необходимость аборта никогда нельзя доказать безоговорочно. В лучшем случае, лишь основываясь на обстоятельствах, которые сама женщина считает важными. А пол ребенка — причина не менее основательная, чем любая другая. Я больше уважаю тех христиан, которые не признают абортов в принципе, чем сторонников компромисса, претендующих на то, чтобы определять чужое право на жизнь на своих собственных условиях, и при этом желают сохранить совесть чистой. По крайней мере, первые более последовательны. «Последователен закон», — сказал Делглиш. «Неоправданные аборты противозаконны». «О, но это были бы в высшей степени оправданные аборты». «Ладно, я понимаю, что вы имеете в виду, но закону не место там, где речь идет о частной морали. Касается ли это интимной жизни или иных ее аспектов? Где же, как не в частной морали, ему в первую очередь и действовать?» — завершил разговор Делглиш и встал. Лампард с почтительно самоуверенной улыбкой проводил их до двери, Кроме официальных любезностей, они не произнесли больше ни слова. «В машине!» — Кейт сказала. «Это было почти признание, сэр. Он даже не счел необходимым ничего отрицать». «Да, но он никогда не даст письменных показаний и не предоставит ничего, что мы могли бы использовать в суде. К тому же это было признание в профессиональном злоупотреблении, а не в убийстве. И он прав, это было бы почти невозможно доказать. Но это дает ему двойной мотив. Интимная связь с леди Бероун и тот факт, что Бероун, вероятно, считал своим долгом разоблачить его. Несмотря на все свое притворство и высокомерие, он не может не понимать, что скандал для него так же губителен, как для любого другого врача. Даже слухи нанесут непоправимый ущерб его репутации. А если слухи будут исходить от кого-то из окружения Бероуна, к ним отнесутся всерьез. Да, у Лампарта было все. Средство, мотив, возможность. Умение и самонадеянность, чтобы полагать, будто ему удастся выйти сухим из воды. Но одно он сказал верно. Он не взял бы с собой в ту церковь Барбару Бероун. И я не могу представить себе, чтобы она под каким бы то ни было предлогом согласилась одна остаться ждать его в машине, припаркованной в не слишком безопасном районе Паддингтона. Ну и, как всегда, всплывает вопрос о времени. Ночной привратник видел, как они выехали из Пембрук-Лодж вместе. Хиггинс видел, как они приехали в «Черный лебедь». Если один из них или оба не лгут, Лампарт чист. И тут же он мысленно добавил, а также если нас не ввели в заблуждение насчет воды, лившейся по сточному желобу. И если время смерти определено предельно точно, но если Бероун умер в самый ранний из тех сроков, которые указал доктор Кинестон, скажем, в 7 часов, что остается от алиби Лампарта? Он утверждает, будто это время провел со своей любовницей, но у него была масса возможностей покинуть Пембрук-Лодж и вернуться туда незамеченным. Однако кто-то был все же в церкви в 8, если, конечно, кран оставили незакрученным намеренно. Но кто? Кто-то, кто приехал раньше, в 7 часов, в черном ровере. Если Бероун умер в 7, то имеются подозреваемые и кроме Стивена Лампарта. Однако какой смысл был в том, чтобы оставить течь воду? Разумеется, можно предположить, что кран остался незакрученным случайно. Но в таком случае кто и когда закрутил его?